Им не было совестно. Им не было стыдно, когда кто-то из них умирал, и ее такую некому было проводить. Она никому не причиняла горе своей смертью. Она причиняла только хлопоты организации своих похорон, эдакая вдовица. Вот и вся память о ней. Мимо идущие, равнодушные, посторонние. Я думала об этом еще в молодости. Я хотела взять себе чужого ребенка, но это было не просто в глуши. Ему бы рассказали, что он мне не родной. А пока я это решала, все перепуталось в моей глупой жизни. Я полюбила. Нет, не думайте ничего такого, пожалуйста. Я полюбила чистой, так называемой идеальной платонической любовью женатого человека и к тому же любящего свою жену. Это был, Володечка, замечательный человек, светлый и умный, сильный и добрый, великодушный и тонкий, образованный и простой. Это был не врач, не инженер. Это был профессионал-революционер, комиссар от Бога по призванию, комиссар, знающий 4 языка, образованный философ. Он умел отогреть любое сердце и одним только юмором, иронией, смехом уничтожить публично, превратить в ничтожество врага нашей советской власти. Можете думать, что это патология, но я полюбила его жену тоже. Да и как можно было не любить Люсю? Люсю, которая думала обо всех, кроме себя, которая раздавала свою получку еще до того, как успевала ее получить, которая считала гадостью и мещанством иметь более одной юбки и одного платья, потому что другим похуже. Одинокая баба-яга в молодости, я прибилась к их дому, я возилась с их ребенком, я не могла провести единого дня вне их семьи. Я даже пересилила себя и научилась немного готовить по учебнику кулинарии, чтобы не быть такой уж лишней. Но разве они могли заметить, что им подано на стол? На плите жарено это мясо или на вертеле? В капустные листья завернута эта талма или по-армянски виноградная? Ах, Владимир Афанасьевич, кстати, вы ведь обижены Богом насчет поесть. Вам, как моему в горшаку, все равно. А как мне хотелось принять вас у себя и по-настоящему накормить. Вы же, бедняга, не знаете даже, что такое талма или настоящая вяленая бастурма. Вы, небось, и лаваш-то не едали. А барани из цыплят. Ведь вы, наш армянский коньяк, позволяете себе закусывать лимоном, а это проклятое наследие царизма. Не смейтесь, это царь Николашка придумал, я от верных людей знаю. Армянский коньяк должен быть закусываемым тоненьким ломтиком бастурмы или персиком. Все иное — кощунство. Так мне сказал один из самых сведущих в этой отрасли знания повар-армянин. Я ему, кстати, не ампутировала голень, чем он мне обязан, и по сие время. Опять отвлеклась, старая сорока. К делу. Там легко дышалось, в этом всегда небогатом доме, где по-русски кипел самовар, и еда означала бутерброды, как у всех интеллигентов, которым действительно некогда. Мои кулинарные ухищрения они просто не успели заметить, да я и не настаивала, бутерброды так бутерброды. Я же отогревалась у них от своей прокуренной жизни старого холостяка, от сырой затхлой комнаты, от глупых и шумных хозяев дома, державших извоз, от вскрытий в прозекторской, где праматерь природа подносила мне свои сюрпризы. И самое главное, самое удивительное в эту пору моей жизни, меня полюбил их сын, Вагаршак Саинян. Полюбил, привязался, перешел на «ты». А ведь меня никто не любил. Даже кошек я не умел держать при себе, они меня бросали. Во мне и для них было что-то отталкивающее. Жили 3 кошки, и все ушли. На войне не считается, там они принуждены были мириться со мной из-за Зиночки. Именно Вагаршак сказал мне слова, которых я никогда ни от кого не слышала. «Тетя Ашхен», —